Глава 9. Один за всех и все за одного, не мы изобрели это, но правилу не изменяли. Все вместе и вошли в резиденцию генерала на 4-м этаже. Хаотичное перепутье комнат и коридоров, созданное перепланировкой из нескольких квартир, где кое-какие стены сломали, а иные, наоборот, возвели. В итоге получился лабиринт не лабиринт, но нечто бестолковое, нелогичное и в то же время загадочное. Мы шли, перед нами открывалось множество дверей. Иной раз навстречу выскакивали озабоченные люди и поспешно скрывались в других дверях. Словом, странно кипела жизнь в генеральских апартаментах. Так я и не понял суть его кипения, на что мне, правда сказать, наплевать. Долго ли, коротко ли, достигли мы помещения, которое в прежние времена назвали бы приемной. Здесь стояло несколько шкафов и кресел, а за канцелярским столом восседал молодой темноволосый человек, аккуратнейшим образом подстриженный, причесанный и одетый даже с претензиями на щегольство. «А!» — воскликнул он, проворно вскакивая. «Прибыли? Сейчас доложу!» И устремился к массивной под дуб двери в каковую и прошмыгнул. Хотите верьте, хотите нет, доцент и слова не произнес в этой мизансцене. Да я и лица его не видел в тот момент, лишь спину до затылок с резинкой. Но я готов был руку дать на отсечение, что с этим брюнетом, судя по всему, личным секретарем или адъютантом Кондрата, он, доцент, на ножах. Дэнди как нырнул в кабинет босса, так и вынырнул с фальшивой улыбкой и словами. «Вас ждут? Прошу». И мы вслед за доцентом влились в чертоги властителя этих мест. Не знаю почему, но в глубине души я ожидал увидеть здесь безвкусно варварскую роскошь. Но увидел вполне приличный, со вкусом сделанный евроремонт. Уже не очень новый. В общем-то, и не скажешь, что находишься в мире, пораженном катастрофой. Единственное необычное, и то не в минус, а скорее в плюс, огромный простор с несколькими окнами. Насколько я понял, квартира двушка, а может и трешка, кто знает, где снесли внутренние стены, превратив ее в тронный зал. Хозяин барственный, вальяжной походкой, двигался нам навстречу, протягивая правую руку. Ничего особенного в нем не было. Так себе. Средних лет, среднего роста, средней внешности, одетый в нечто полувоенное. Видимо, внешность в данном случае обманчива. Зато голос у него был на зависть звездам провинциальных театров. Настоящий директорско-генеральский, и не то чтобы какой-то грубый рев, а мягкий, протяжно-ракочущий баритональный бас. «Здравствуйте! Здравствуйте! Проходите, располагайтесь! Да, можно прямо сюда все сложить. Не стесняйтесь. Сейчас пообедаем, а пока давайте познакомимся. Я по старому времени Кондратьев Алексей Юрьевич, ну а по-новому просто Кондрат». Мы по очереди представились, не утруждая слух хозяина прежними именами. Он небрежно кивал, пожимая нам руки. Особого внимания удостоил Катю. «Восхищен, сударыня! Вам нужно прямо памятник поставить!» И засмеялся, как видно, считая эти слова плодом тонкого остроумия. Наконец мы расселись кто где. А Кондрат с доцентом заняли привычные места. Первый во главе рабочего стола, второй сбоку, как руководитель и советник. Все чин-чином. Ну и тут его величество затянул ритуально нудный монолог о том, что он где всегда хотел установить с комбинатом более тесные и доверительные отношения, и очень рад, что мы у него в гостях. Мы дипломатично помалкивали, кивали, улыбались, особенно у крота это хорошо получалось, как-то с особым достоинством. Но я не сомневался, что в мозгу его сейчас идет бешеная работа мысли, поскольку такая работа творилась и во мне. Они бесспорно чего-то хотят от нас. Чего? Кто знает, сколько тайных тем прячется под покровом тайн и недомолвок. Я осознавал, что сейчас у меня слишком мало информации, чтобы строить выводы. Все они будут вилами на воде написаны. Но мозг мой работал, как атомный реактор. Казалось, даже температура поднялась. Жарко стало. Тем не менее, внешне было все гладко. Текли необязательные разговоры, пока в дверь не проник брюнет из приемной. Бесшумно и развязно, как умеют только адъютанты и секретари. Все готово. Даже эти простые слова он сумел произнести как-то роскошно, что ли. «А!» — воскликнул хозяин. «Ну, давайте!» Секретарь скользнул назад так ловко, точно был на роликах. И через несколько секунд в зал вошли несколько человек, неся на подносах каждый какую-либо снеть. и все вокруг сразу наполнилось грубовато-сытными запахами. «У нас все свое», — со скромной гордостью объявил Кондрат. «Подсобное хозяйство, все на самообеспечении. И холодильники есть, и кухня, и пекарня, и мастера такие есть, чтоб пальчики оближете. Да вот сейчас сами все увидите. У нас тоже все это было, так что не в диковинку. Но придется признать, что нам с нашими запасами топлива и заводским оборудованием это давалось куда легче. А кроме того, выяснилось, что есть область общепита, где мы не смогли бы конкурировать с восьмым блоком». Один из прислуги тащил поднос со здоровенными бутылками из-под шампанского, заткнутыми, правда, кустарными пробками. Зато когда эти пробки повыдергивали, к запахам еды добавился такой резкий, но пряно-будоражащий самогонный букет, что я невольно сглотнул слюну, да и не я один. Кондрат был явно горд. «А ну, давайте-ка наполним бокалы. За знакомство, за что еще? Доцент, ты голова, ну-ка, оформи». «За дальнейшее развитие отношений и плодотворное сотрудничество. Вот-вот-вот оно самое. Поехали». Он лихо запрокинул чарку, а все наши, доцент и адъютант, который тихой сапой пристроился к пиршеству, пригубили очень сдержанно. Катя вообще едва коснулась чашки. Посуда здесь была самая разнокалиберная. Мне, скажем, достался неизвестно как уцелевший хрустальный фужер на тонкой ножке. Я сделал осторожный глоток. Жидкость с необычным и приятным каким-то цветочно-лесным запахом, но крепчайшая, градусов 70, так и обожгла, норовя долбануть по мозгам. Кондрат подмигнул и лукаво захохотал. «Ну как? Пробирает? То-то же!» И пустился в рассказ о том, какой у них есть замечательный мастер-самогонщик. Причем до катастрофы он к этому делу был ни сном, ни духом. А тут, когда нашлись умельцы, соорудили перегонный аппарат, вдруг увлекся горячо, пошел экспериментировать и с режимами взгонки, и с ингредиентами, стал добавлять в сырье и яблоки, и еловые шишки, и черт знает что еще, добиваясь различных букетов. Словом, вошел во вкус, нашел себя и все такое. Не было бы счастья, да несчастье помогло. Все это хозяин излагал вдохновенно, раскрасневшись, с заблестевшими глазами, видно было, что он не дурак выпить, но при этом умеет себя контролировать, в дурь не впадает. Я уже после первого офигительного глотка сделался очень осторожным. Еще раз пригубил и притормозил. Строго глянул на своих, пока все были в норме. У меня со спиртным сложились отношения настороженные. Я давно знал, конечно, что у народов угрофинской группы существует печальная зависимость от алкоголя. И побаивался этого. Старался устраниться от всяких застолий, посиделок и тому подобного. Но когда все же приходилось выпить, ничего критического со мной не случалось. Не знаю, то ли опасные гены обошли меня стороной, то ли я вырос предельно дисциплинированным человеком. Словом, я мог с удовольствием выпить рюмку-другую, либо бокал пива, и на этом все. Ну а сейчас хмель залихватской волной плеснул в мозги. Я как бы слегка взмыл над миром, и чутье на события обострилось. Мне и так на него грех жаловаться, но тут оно заработало как локатор. И засигналило мне: «Вот сейчас мы подбираемся к чему-то важному». Я еще раз окинул беглым взглядом своих. «Ах ты, зараза! Чердак, похоже, нажрался. Сидит кривой, с дурацкой улыбкой на роже. Ладно, потом вставлю ему по первое число». А прочие вроде ничего, молодцы. «Ешьте!» — радушно разглагольствовал Кондрат. «Угощайтесь! С продуктами у нас полный порядок!» Блюдо, собственно, было одно — варево из мяса, картошки, капусты и, кажется, грибов. Рагу такое. Но приготовлено оно было отлично, что правда, то правда. Если я и подозревал в нем какой-то подвох, то подозрения рассеялись быстро. И сам хозяин, и доцент, и денди-адъютант, вмиг позабывший об изящных манерах, наворачивали за обе щеки. «Ну, по третий», — объявил Кондрат. «Хотя черт его знает, третья она или какая-то еще». А он добавил: «Гостевой тост! Просим!» Наши все дружно воззрились на меня, включая Чердака, уже с трудом фокусировавшего взгляд. Вот не было печали. Я встал. Что сказать? Чтобы все мы вернулись на базу? Но я знал, что это почти нереально. Завести пустую байду, мол, за установление союзнических отношений. Может, язык и не отсохнет. Но что-то во мне решительно воспротивилось этому. Какая-то тень филолога, что ли? Слово — строгая сущность, пустозвонство может не простить. Буду краток. Каждому свое, пусть сбудется. Все. И пригубил чуть-чуть. Мои повторили то же самое. Катя едва прикоснулась розовыми губами к краю чашки, зато чердак, потерявший берега, запрокинул от души и, густо крякнув, хватанул полную ложку горячего варева. Мне показалось, доцент хотел что-то сказать, но спохватился, промолчал. Адъютант искательно заулыбался, зато начальник громогласно загоготал. «Ага, коротко и ясно, в самую точку. Я сам всю жизнь так думал, что с нами бывает, все по справедливости. Каждый свое заслужил. Судьба. Она все видит, все раздает. Кому пряники, а кому по шапке. Все правильно». И еще что-то в том же духе. Пустился перемалывать одно и то же, и я понял, что важное вот-вот начнется. Можно сказать, уже началось. И не ошибся. Кондрат, потешив себя самодельной философией, вдруг круто сменил тему. «Ну, хватит об этом. Давайте к делу. Доцент, изложи». Тот кивнул, поспешно угостил себя ложкой рагу, вытер губы и заговорил. «Не удивляйтесь», — были первые слова этой речи, «но я начал изучать подземный мир Синеозерска еще раньше вас. Выяснилось, что он, доцент, в прошлой жизни увлекся диггерством. Записался в городской клуб, активно осваивал городские коммуникации». При этих словах Крот едва заметно усмехнулся, а рассказчик заметил. «Вот-вот», — оживленно вскричал он, — «вижу, знакомо. Вы кем работали в те времена?» Крот ухмыльнулся явственно. «Я работал в управлении жилищно-коммунального хозяйства. Бомжи, да вы диггеры. Ну как же? Наша головная боль. Один раз, помню, на газовой магистрали задвижку сорвали. Заразы. Вот мы поплясали тогда, побегали. Весь жилкомхоз на ушах стоял». Соврал он с великолепной наглостью и глазом не моргнул. А доцент едва не подпрыгнул, так и просиял. «Как же, помню эту историю». Пустился было в подробности, но спохватился, прервал себя, вернулся к теме. Так вот, бывшее диггерство здорово помогло ему в новой жизни. Не сказать, что подземные окрестности восьмого блока были ему особо хорошо знакомы, но, имея опыт, изучил он их легко и тем самым разработал для группировки схему путей отхода. «Теперь нас так просто не возьмешь», — хвастливо прервал его Кондрат. «Да и никак не возьмешь. Во!» — он показал шиш. «Мы и так-то крепость. А случись критическая обстановка, раз — и ушли. И ищи ветра!» — под землей он захохотал. За то время, пока доцент докладывал, он успел раз-другой приложиться к стакану, отчего заметно раскраснелся. И взгляд стал тяжелый, неприятный. Раньше такого не было. Но говорил он по-прежнему отчетливо. Не запинался, не заплетал языком, а стало быть, и мыслил здраво. Наверное, он из тех людей, кто даже бравирует способностью пить и не пьянеть. Бывают такие. А доцент продолжал. Не надо обладать какой-то особенной ученостью, чтобы сделать вывод такой, какой сделал он. Если третья по значимости группировка города осознала важность скрытых коммуникаций, то неужели до того же не додумаются две первых? И начал наводить справки. Так его ушей достигли слухи о существовании на комбинате специализированной бригады. «Я сразу понял, что у вас есть знающий человек, который это дело возглавил». Доцент с хитрецой подмигнул Кроту. «И витаминов отслеживал. Но у них такого человека не нашлось. Это я точно знаю». Он продолжал говорить. Я слушал, кивал, а мысль работала. Я понимал, что не могу охватить всего происходящего, всех потаенных мотивов действующих лиц, но чувство, что эти мотивы незримо и таинственно витают в помещении, не отпускало меня. И я наблюдал, наблюдал и наблюдал. Я видел, что Кондрат усилием воли заставляет себя не хмелеть, что доцент по-прежнему не говорит всей правды, а секретарь старается держаться в тени, почти не пьет и внимательно следит за всеми, примерно так же, как и я. Бермудский треугольник, чтоб их. И за своими я присматривать не забывал. Но у чердак тот уже напился в зюзю, еле на стуле держался. Прочие в норме. Франт и вовсе как огурчик, хотя к бокалу прикладывался. А вот Катя и Бандерас, те практически не пили, только вид делали. Это я тоже отметил. Доцент начал говорить о том, как уцелевшие члены разбитой нами банды прибежали и стали слезливо жаловаться на превратности судьбы. Их подробно расспросили, выяснили, что они случайно заметили нас, когда мы выбирались из люка. Горе-разбойники посчитали, что им повезло, а когда сунулись и отхватили по щам, запоздало поняли, что совсем наоборот. И тут я сообразил. Доцент разгорячился, бледное неприметное личико стало румяным, он будто помолодел, что это группа комбината. Только о ней больше никто, и пробиваться она может только в одно место, и больше никуда. Здесь он сделал эффектную паузу, видимо, ожидая расспросов с нашей стороны, но не дождался. Все мы проявили выдержку, а я еще и постарался изобразить лицом нечто ироничное. Знаем, дескать, что хотите сказать, и все же чуть не вздрогнул, услыхав «Лесные дали, так? Ну, признайтесь, так ведь?» Я владеть собой умел, вспомнил хитромудрую тактику вопросом на вопрос, улыбнулся. «А почему мы должны признаваться?» Докладчик оценил юмор. «Ну хорошо, не признавайтесь, но мы-то знаем». И пошел сыпать аргументами, выстраивая их в логическую цепь. Дескать, комбинат ищет возможности расширения, это раз. Нужна новая удобная база, два. Территория бывшего пансионата на берегу с речной пристанью – идеальное место. Река – естественная дорога, по которой можно налаживать выгодные связи с другими регионами, как в давние времена, путь из варяг в греки. Эти самые времена вернулись. Что тут скрывать? Ну и, собственно, это одно большое «три». Рассказчик профессионально увлекся собственным красноречием. Слушал себя с удовольствием. Вспомнил, наверное, студенческие аудитории. А я уже сознавал, что тема секретного бункера благополучно обойдена и продолжал испытывать все то же чувство тревожной недосказанности в происходящем. Тревожный? Теперь да. Доцент заливался соловьем о том, как он, проанализировав имеющуюся информацию, пришел к выводу, что разведгруппа комбината попытается выйти на поверхность в районе двухэтажек. Для нее это оптимальный вариант. «И не ошибся», — с торжеством заключил он. «Восьмерка» постаралась подготовиться к встрече основательно. Никаким блефом мины не были. Действительно, все было заложено с точным расчетом, чтобы при взрыве дом сложился, погребя противника, если тот вздумает рыпнуться. Есть такие спецы в восьмом блоке. Но все вышло, как вышло. И вот мы здесь ведем дипломатические переговоры. Закончив длинное выступление, доцент вознаградил себя глотком самогона, после чего с аппетитом набросился на остывшее рагу, зачем-то сдвинув очки на лоб. Заметно побагровевший Кондрат взглянул на советника, затем на адъютанта и явно что-то сложил в уме, хотя лицо его не выразило ничего. Он обратил взгляд на меня. «Что скажете?» «Прав наш мозговой центр?» Я сделал плечами и левой рукой как бы небрежный, а на самом деле точно рассчитанный жест. «Выходит, прав!» — генерал не отводил от меня тяжелого взгляда. «Ну а раз так, предлагаю, как говорится, стратегическое партнерство. Лесные эти, зори или как они там?» «Дали!» — высунулся секретарь. «Дали! Нахуй видали!» — срифмовал Кондрат, не стесняясь Кати. «Территория там огромная, контролировать трудно. Если мы с вами возьмемся вместе, будет проще. Спорные темы разрулим. Как вам такой вариант?» «Вообще-то я не правомочен решать вопросы такого уровня». «Понимаю, все правильно. И потому предложение второе. То было стратегическое, а это тактическое. Завтра утром отправимся к вам. Колонну составим помощнее, нормально проедем, никто не сунется. Чего ты, доцент, не согласен?» «Не совсем, шеф. Высока вероятность наткнуться на неприятности. Витамины уже наверняка всю агентуру подняли. Что им известно, что они думают, не знаю, но лучше перестраховаться». Хозяин долго смотрел на советника. Видно было, что ему приходится прилагать усилия к трезвой работе мысли. «Так ты что предлагаешь?» Он сделал винтообразное движение. «На метро проехаться?» «Возможно, и так придется», — деликатно промолвил доцент. «Но вам, разумеется, нельзя будет. Отправим на переговоры делегацию». «В составе тебя?» — Кондрат прищурился. «Возможно», — советник пожал плечами. «Но решать вам, разумеется». «Разумеется», — подтвердил босс с какой-то сумрачной иронией. Его тяжелый взгляд вернулся ко мне. Речь была по-прежнему ровной, но интонация ощутимо изменилась, став, если не угрожающей, то непреклонной. «Значит, завтра решим. Вы пока отдыхайте, располагайтесь. Доцент, где гостей разместим?» «Где?» «Да где угодно. В ЖЭУ хотя бы. Там печка хорошая». «Печка?» «Ну ладно, печка так печка». «Ну, гости дорогие, прошу на отдых. Вас проводят». «По территории не ходите, у нас по ночам патрули, вас не знают, до греха недалеко. А завтра все решим окончательно. Марсель, проводи». Это адъютанту. «О как, Марсель, значит». «Прошу», — вскочил тот, торопливо вытирая губы. Мы, гремя, поднялись, разобрали вещи. Чердака пришлось поддерживать под руки, амуницию его повесили на жмыха. «Не рассчитал», — равнодушно молвил Кондрат. «Бывает». «Идемте». Марсель был уже у выхода. Слегка рисуясь выправкой и точностью движений, он распахнул дверь и легко, пружинисто зашагал по коридору, не оглядываясь, будучи уверен, что мы следуем за ним. Ночь восьмого блока заметно отличалась от наших комбинатских ночей. У нас, как положено, в воинской части по ночам стояла тишина. Не мертвое безмолвие, конечно, рабочая деловая приглушенность с едва слышным ровным гулом заводских машин, шагами и негромкими окриками часовых и разводящих. Здесь же ночь была разбойно дикая, с неразборчивыми пьяными воплями, песнями, хохотом, руганью и даже выстрелами. Было дело, где-то на южной окраине кто-то пальнул из пистолета, а вслед за этим женский визг, звон стекла, злобные выкрики, еще какой-то гвалт и грохот. Похоже, бестолкового стрелка учили уму-разуму, руками, ногами, а может и всем, что под руку подвернется. Впрочем, вся эта веселуха колбасилась на периферии, где обитали вассалы. На земле основной группировки царил порядок. И я заметил, что союзнички не рискуют забредать сюда. Я стоял на балконе второго этажа бывшего ЖЭО, за декоративной алебастровой полустенкой, автоматически выбрав самую безопасную позицию. Россыпь звезд делала небо похожим на темно-синий бархат, по которому обладатель несметных богатств, какой-нибудь скупой рыцарь, по внезапной прихоти раскидал свои бриллианты. По крайней мере, так мне это представилось. И я усмехнулся. Из глубины здания послышались тихие шаги. Я отступил к балконной двери, в полголоса окликнул. «Крот?» «Я», — отозвался он, и через 5-6 секунд вышел на балкон. «Прохладно, однако», — он зябко передернул плечами. «А печка вправду там неплохая, тепло держит. В комнате прямо рай в шалаше. Спят, как младенцы, а здесь как по-прежнему». Здание бывшей жилконторы представляло собой стандартный двухэтажный офис постройки 80-х годов минувшего века. Щеголеватый Марсель, приведя нас сюда, показал комнату с печкой, запас дров, кучу деревяшек разнообразного происхождения, от березовых поленьев до обломков стульев, показал, где находятся табуреты, а также ветхие в усмерть замусоленные матрацы. По нынешним временам вполне нормальные постельные принадлежности, тем более для походных условий. Словом, был обходителен, немного красовался своей адъютантской изысканностью, как он ее понимал, немного нам надоел. Наконец он исчез, пожелав всем приятного отдыха. Чердак уже отдыхал. Его со сдержанной бранью сгрузили на один из матрацев, где он блаженно вытянулся, захрапел и, понятно, выбыл из боевого расписания. Караульная служба у нас отнюдь не отменялась. Все, включая меня, вставали на часы. А иракезу, ввиду небоеспособности чердака, выпало отстоять 2 смены подряд. «Потом отработает», — ухмыльнулся наш индеец. Часовые часовыми, но я дополнительно прошел по зданию, обнаружил в том числе ход в подвальные помещения, о чем не преминул сообщить Кроту и Зениту, как спецам в этом деле. А сам прогулялся еще вдоль окон, стараясь не слишком в них мелькать, и увидел то, что ожидал увидеть. Бойцы восьмого блока потихоньку взяли здание ЖЭО в достаточно искусно замаскированное оцепление, теоретически под полный контроль. Наблюдательные пункты расположились так, чтобы весь периметр перекрывался секторами огня, чтобы мышь не проскочила. Конечно, повторюсь, это в теории, а что будет на практике? Но в целом предположения подтверждались. Мы по факту оказались в почетном плену, и завтра нас начнут прессовать посильнее, склоняя к тому, что выгодно Кондрату, если... Что если, я не знал, но чувствовал, что оно очень может быть. С Кротом, когда они с Зенитом вернулись из подвала, мы пересеклись взглядами. Я безошибочно угадал сказанное молча мне, потом не при всех. И тоже молча отсигналил, ясно. И вот мы один на один. «По-прежнему», — повторил он за мной, — «значит, обложены мы со всех сторон». «Так точно», — я усмехнулся. «Причем НП расположены вполне грамотно. Видна рука профессионала. А у вас как?» «Ну что, подземный ход есть. Сверил я со своей картой. Она пусть не ахти какая, но ответ дала. Если пойдем туда, то где-то через километр сможем выйти на поверхность, уже за пределами квартала. Где нас будут ждать?» — заключил я. «Если не раньше», — в тон мне подхватил Крот. «Точно не знаю, но предполагаю, что где-то в тоннеле есть площадка или ответвление. Там уже вооруженный заслон стоит, можешь быть уверен». Я хмыкнул, неопределенно поводил взглядом по небу. «Ты думаешь, они нарочно нас провоцируют?» Теперь хмыкнул он, помолчал и, рассудочно выбирая слова, произнес. «Да нет, не думаю. Если и провоцируют, то чтобы показать, что они такие крутые и все такое. А вообще мы им реально нужны. Тут Кондрат не врет. Бес его знает, что у него в дальних планах, но пока я вижу, что он реально хочет вступить с нами в союз. По крайней мере, с Олегом на контакт выйти. Мы для него находка». В окне первого этажа, ближней девятиэтажки, затлел едва заметный красный огонек. Кто-то из наблюдающих не удержался, закурил. Я по снайперской привычке мгновенно оценил расстояние, угол, включил мышечную память и понял, что даже из старушки СВД легко бы шлепнул этого разгильдяя. «Кондрат не врет», — приглушенно сказал я. «Отлично. А этот тип, доцент?» Мы вообще весь диалог вели полушепотом. «А, доцент? Ну, это еще та зараза. Ты тоже заметил?» Я лишь рассмеялся, едва слышно, но саркастически, и мы, не ослабляя бдительности, пустились в оживленное обсуждение увиденного, услышанного и уже отчасти подвергнутого анализу. Сошлись во мнении о том, что в треугольнике Кондрат-доцент-Марсель потихоньку закипает какое-то гнилое варево. А может, и не потихоньку. А может, есть и четвертый угол, и пятый. Ведь в этой троице, насколько я понял, военных нет. А за довольно четкими действиями личного состава восьмерки явно чувствуется опытная офицерская рука. Значит... «Тихо!» Крот вдруг схватил меня за руку. Мы стихли совсем, напряженно вслушиваясь. Снизу доносились тихие, но явные шуршащие, скребущие звуки. Мы с Кротом переглянулись, мгновенно друг друга поняли и ринулись на первый этаж. «Осторожно!» — с горячечным присвистом сипел мне в ухо Крот. Я и без него знал, что надо осторожно. Мчались мы с ним почти бесшумно. Но тут в полутьме, черт попутал, я зацепил разгрузкой за распахнутую дверцу пожарного гидранта, где еще держались остатки стекла. И они вылетели с предательским дребезгом. «Тише!» — адским шепотом взвыл Крот, отлично понимая, что это бессмысленно. Я выругался. «Ну, теперь уже тише или громче, без разницы». Внизу вдруг замигал неверный свет хилого фонарика и голос. «Ребята, не стреляйте, я один!» Но стволы мы туда все же нацелили. «Кто один? Выходи, подняв руки!» Сдержанно прикрикнул я и обернулся к Кроту. «У тебя ПНВ с собой?» «Да, дай!» Он сунул мне прибор, я мигом нацепил его. «Фонарь выключи!» — велел невидимому незнакомцу. «И двигай сюда!» Фонарь послушно погас. Я уже понял, кажется, кто этот таинственный гость, что он вовсе не незнакомец. Сердце мое забилось сильнее. «Не стреляйте!» — повторил он. «Я иду!» И правда, с поднятыми руками, держа непогашенный фонарь, выступил на площадку первого этажа из подвальной лестницы. «Кто?» — нетерпеливо затоптался за моей спиной Крот, лишенный ПНВ. «Кто там?» Я сухо рассмеялся. «Тот, кто умеет быть разным!»